точно соответствие описанию девятилетней давности. Комната, где она ни разу не спала. Единственной уступкой по взрослению был письменный стол, стоявший справа от кровати, с персональным компьютером, матричным принтером и стопкой книг. Я посмотрел, что за книги. Два руководства по подготовке к приемным экзаменам, игра в университеты, вы планируете свою академическую карьеру, справочник Фаулера по американским университетам, информационные брошюры из полудюжины крупнейших университетов. Та, что из Гарварда, сильно зачитана, отделение психологии отмечено закладкой. Руководство, касающееся будущего, в комнате, которая цепляется за прошлое. Как будто развивался лишь ум, а все остальное стояло на месте. А что, если я был введен в заблуждение тогда, 9 лет назад, и поверил, что она изменилась больше, чем это было на самом деле? Я вышел из комнаты, подумал, не поискать ли ее на втором и на третьем этаже, и понял, что мне этого совсем не хочется. Я спустился вниз и постоял в холле в полном одиночестве. Человек без функции. 3-метровые мраморные часы с таким разукрашенным циферблатом, что трудно было по нему ориентироваться, показывали 11:45. С момента исчезновения Джины Рэмп прошло почти 9 часов. Пора было немного поспать, оставив расследование профессионалам. Я пошел сказать профессионалу, что ухожу. Он стоял за письменным столом, галстук ослаблен, рукава небрежно закатаны до середины расстояния между запястьем и локтем, подбородок придерживает трубку и быстро записывал. Угу. А вообще на него можно положиться? Ах, да. Не знал, ребята, что у вас такие успехи. Вот как? Ну, вы даете. Может, и стоит об этом подумать, да. В любом случае, во сколько это было? Хорошо. Да, я знаю, где это. Спасибо, что поговорили со мной на этой стадии дела. Да-да, официально, хотя я не в курсе, что они активно этим занимаются. Сан-Лабрадор. Да, я знаю. Все равно, хотя бы на всякий случай. Да, спасибо. Очень вам признателен. Пока. Он положил трубку и сказал, это из службы дорожного патрулирования. Похоже, моя шоссейная теория получает кое-какое подтверждение. Есть информация, что машину, возможно, видели в 3:30 дня на 210-м, едущей в восточном направлении, недалеко от Азузы. Отсюда это около 16 километров, так что по времени подходит. Что ты имеешь в виду, говоря, возможно, видели? И почему так поздно об этом узнали, если машину заметили уже так давно? Источник информации – отдежуривший полицейский мотоциклист. Он болтался дома, слушал свой сканер, случайно услышал объявление о розыске и позвонил на службу. Получилось так, что в 3:30 он засек превышение скорости. Заволок нарушителя на левую обочину, ведущей на запад полосы 210-го, и выписал ему повестку. Когда вдруг заметил, как этот Роллс, или просто похожий на него, промчался мимо в противоположном направлении по восточной полосе. Все случилось так быстро, что он не успел толком рассмотреть номерные знаки, заметил только, что они английские. «Ну как? Ты получил ответ на оба вопроса?» Кто был за рулем? Этого он тоже не видел. Да и не мог бы, даже если это была она. Стекла-то дымчатые. Так он заметил, что стекла дымчатые? Нет, он смотрел на саму машину, на форму корпуса. Он вроде как коллекционер. У него Бентли примерно того же периода. Бентли? У простого полицейского? Моя первая реакция была точно такая же. Парень, с которым я только что говорил, он сержант. Служит в полиции Сан-Габриэла, приятель того парня. Тот связался лично с ним, потому что тоже помешан на машинах, собирает корвет. Очень многие полицейские увлекаются колесами, даже подрабатывают, чтобы оплачивать свои игрушки. Так вот, он сказал мне, что некоторые старые модели Bentley не такие уж и дорогие. 1020 или около того, и даже дешевле, если купить разбитую машину и самому починить. Роллсы того же года стоят дороже, потому что считаются более редкими. Этих серебряных зорь, например, было выпущено всего несколько сотен. Именно поэтому первый парень и заметил машину. То есть, вероятно, это ее машина. Вероятно, но не бесспорно. Парню, который видел ее, показалось, что там был черный верх и серый низ, но он не уверен. Она могла быть вся черная или иметь темно-серый верх и светло-серый низ. Ведь она промчалась мимо на скорости около 100 км в час. А много ли Роллсов старых моделей может разъезжать в это время и в этом месте? Больше, чем ты думаешь. По всей видимости, их прилично осело в Лос-Анджелесе в те времена, когда доллар еще кое-что стоил. А в районе Пасадены и Сан-Лабрадора живет множество коллекционеров. Но вообще-то да, я бы сказал, что на 90% с лишним можно считать, что это была она. «На восток по 210-му», — сказал я, представляя себе эту широкую автостраду. Куда она могла направляться? Куда угодно. Но очень скоро ей пришлось бы принимать решение. Автострада кончается километрах в 25 от того места, немного не доезжая Лаверна. На север будет Анджелес-Крест, но я не думаю, что ей захочется его преодолеть. К югу она могла свернуть на любую из других дорог, на 57-ю, идущую точно на юг, или на 10-ю в любом направлении. И тогда могла уехать куда угодно от побережья до Вегаса. Или она проехала прямо до предгорий и исчезла из вида у ранчо Кукамонга. А что там дальше-то, черт побери? Не знаю. Но думаю, что она, вернее всего, будет держаться ближе к цивилизации. Он кивнул. Да, к цивилизации в ее понимании. У меня на уме такие места, как Ньюпорт-Бич, Лагуна, Ладжола, Пома, Санта-Фе-Спрингс. Но и это не намного сужает круг поисков. Или, быть может, она развернулась кругом и отправилась к себе в Малибу? Рэмп дважды звонил туда, но она не ответила. Может, у нее не было настроения снимать трубку. Если она едет в одном направлении, с какой стати вдруг развернется, чтобы ехать в противоположном? Ну, скажем, все началось импульсивно. Она просто катается ради того, чтобы кататься. Попадает на скоростную трассу и едет, подхваченная общим потоком, случайно на восток.